Нина смерила взглядом зятя, решая, стоит ли доверять его словам. Что это? Попытка помочь или увести поиски в сторону? Артур не отворачивал лицо, зная, что его сейчас сканируют. Теща всегда внушала блондину страх. Сравнение с красивым хищным цветком, способным как одурманить, так и сожрать, подходило к ней идеально. «Хорошо, говори, что знаешь», – дала она добро, не заметив подвоха в открытом взгляде карих глаз. «Но мы все проверим. Если наврешь...» – шатенка усмехнулась. «Пожалеешь!» «Я Алиске не враг». «Надеюсь!» – она качнула головой. «Хотя компаньоны у вас с Аркашей...» «Нина Сергеевна, я не знал, что Лиска едет сюда, иначе отговорил бы. Это странный город, и в нем родилась Алина». «Это я знаю». Она намеренно промолчала, что уже известно, кто дочь похитил. «Думаю, это она украла Алису». Блондин ненадолго замялся, но продолжил, набравшись смелости. «Я общался с ней пару дней назад. Пытался уговорить на аборт. Алина проболталась, что собирается пожить на родине бабушки. Это в 100 километрах отсюда». «Был там, в детстве, поэтому знаю, где». Нина усмехнулась, предположив, какие гадюка использовала формулировки. «Свежий воздух полезен ребенку?» Он кивнул. «Да», торопливо добавив важное. «И я не сказал, что Алиса беременная». Слава богу, хватило ума. Она обернулась, взглянув на окна администрации. Заметив, как кто-то отошел от одного из них, быстро пошла в сторону вертолета. Ковалев на ходу показал закачанную в смартфон карту города. «По какой дороге?» Артур уверенно ткнул пальцем. «Здесь, на южном направлении. Там есть КПП, можно проверить, когда проезжала». Бизнесвумен притормозила, задавая вопрос с замиранием сердца. «Ты знаешь ее машину?» «Конечно, оплатит ее, чтобы могла передвигаться из города до деревни». Она выдохнула, не веря в такую удачу. Задача найти дочь становилась проще. Процент спасения девочки живой и здоровой возрастал многократно. «Оформлено на кого?» Взгляда на мужа хватило, чтобы тот стал дополнять объявление о похищенной дочери. «На меня». «Теперь понятно». Начбес не врал, говоря, что на Алину почти нет информации. «Можешь заявить ее в угон?» – вмешался Игорь. «Даже если есть доверенность у Алины, машину станут искать». Артур почесал затылок. «Это время, а я хочу участвовать в розыске». «Заявив об угоне, ты подключишь к нему ГИБДД, потом присоединишься к нам». «Хорошо». Они расходились в разных направлениях, но с одной целью. Алиска долго пряталась в развороченных корневищах густого кустарника, вздрагивая при любом шорохе. Запах свежей земли раздражал ноздри, вызывая желание чихнуть. Преследователи прошли в нескольких метрах от ее убежища. Пришлось зажимать руками не только нос, но и рот, боясь, что не выдержит и закричит. Страх, осязаемо липкий, холодным потом стекал по позвоночнику. Капюшон на голове притуплял звуки, но давал мнимое чувство защищенности. Соблазн вернуться назад велик, но где гарантия, что в машине не поджидает засада? Она готова терпеть что угодно, но только не моральные истязания. Воспоминание, что делал в машине здоровяк, возвращалось время от времени, с омерзительным ощущением твердой плоти, трущейся через джинсы, а ее щеку. Первое в ее жизни насилие. Слезы брызнули из глаз, и теперь приходилось ладонями сдерживать звук рыданий. Душа стонала беззвучно. Измена Артура обошлась ей в несколько лет жизни. Сидеть на одном месте не стоило, те, кто ищут по лесу в ее поисках, могут вернуться. Погладить живот с просьбой. «Держись, малыш», становилось традицией на удачу. «Папа с бабушкой делают все, чтобы нас найти». Алиса старалась ступать по возможности осторожно, останавливаясь и оглядываясь каждые 5 минут. Она слышала, как ее зовут время от времени. Голоса понемногу приближались, пришло время искать укрытие. Рыжик забралась в заросли кустарника, колючие ветки цеплялись за одежду, норовя до крови расцарапать лицо. Она прикрывала ладонью глаза. Ветровка зеленого цвета служила дополнительной маскировкой. Алиса кое-как уселась между кустами, натянув верх на ноги и спрятав голову между коленями. Сделать это успела ровно за минуту до того, как мимо прошла Алина, судя по голосу, немолодым человеком. Он с раздражением выговаривал. «Тупица. С таким простым заданием справиться не смогла. 100 километров проехать, еще пара съемок, и была бы свободна, богата и счастлива». «С этими словами ты отправлял меня спать с братом, а потом в Москву за Артуром. Только счастья как не было, так и нет». Рыжик ломала голову, кто тот мужчина, что, по сути, был сутенером блондинки. «Еще одно подтверждение моих слов. Просираешь все, к чему прикоснешься. Столянам надо громче орать, чтобы его на других не тянуло. Зато живешь в Москве и в ус не дуешь». Послышался явный шлепок по попе и возглас. «Отстань! Нашел время!» Мужчина недовольно рыкнул, продолжив считать чужой доход. «Аркадий не откажет внуку в хорошем содержании?» «Эти бабки будут только моими!» – огрызнулась Алина. «С чего?» «Мне рожать и воспитывать их щенка!» «Хватит на двоих, если деньги будут идти от обоих Гиреевых!» Он заржал. «Сама-то хоть знаешь, кто из них папочка?» «Какая разница, любой тест ДНК подтвердит их родство!» – отмахнулась она. «Сейчас я хочу принять душ и отдохнуть, надеюсь, клещей не нахватались?» «Хоть спасателей вызывай, чтоб найти эту суку!» «Сама выйдет, подождем до утра и еще раз прошерстим лес!» Алиса боялась пошевелиться, даже когда вдалеке стихли голоса, считая излишне громкими удары сердца. Она сидела, округлив глаза, переваривая новую информацию. Алина была любовницей сразу отца и сына. Ее недавняя насмешка о сожалении, что предательница не под того легла, была неактуальной. Блондинка нырнула на всякий случай сразу в обе постели. О какой любви к Артуру могла идти речь? И он поменял ее на эту? Алиска кусала губы, сдерживая очередной поток слез. Над ней не раз смеялись, не понимая жизненных принципов красивой богатой девочки. Но лучше быть динозавром, чем настолько распущенной. Больше веры в слезы блондинки нет. В голове мелькнула догадка, а не с отчимом ли сейчас разговаривала Тимофеева. Что на самом деле произошло с ее матерью? Желудок сжал спазм отвращения, она не смогла сдержать рвотный позыв. Обед из батончика и банана остался среди жухлой травы. На ополаскивание рта ушла порция драгоценной воды. О возвращении на площадку не могло быть и речи. Алиса пробиралась вперед, потеряв счет времени. Руки и ноги замерзли, она растирала их время от времени. Стемнело и стало страшно вдвойне. Невидимые ветки с треском ломались под подошвой кроссовок. То и дело ухали филины, скрипели старые сосны. Казалось, что лес не уснул, а проснулся, пугая криками и шорохами, после каждого из которых сжималось сердце. Она светила перед собой фонариком и уже отчаялась найти что-то подходящее для ночлега, как в желтый круг луча попало деревянное строение. Рыжик не верила глазам. Посреди темного мрачного леса стоял охотничий домик, дверь которого подпиралась большим бревном и раскрытым висячим замком. Там, за ней, ее ждала теплая ночевка и, возможно, еда. Она, не раздумывая, вытащила из проржавевших петель железного сторожа и, откинув бревно, шагнула за порог.